Ночь на 10 сентября. Ночь ясная, зарницы, свежо. Неудобно лежать из-за напряжения в позвоночнике около лопаток, но острых болей пока нет. Спала. С вечера ничего не слышала. Днем болей не наблюдала. Только обычные приливы. Вечер — беседа у кресла владыки. Закончена беседа утверждением владыки. Ты, наша доверенная, носишься, как утверждающее мое уявление. Сила духа твоего, как магнит, собирает и принимает творческий магнит сложного напряжения. Центр легких так прекрасен и дает такие возможности полетов. Очень ценю твою помощь. Закончилось ли возгорание? Почти. Но будет законченная пламенная струя. Я уже отдохнула от сильных болей и могу продолжить возгорание. Нельзя. Ты сейчас так действуешь.